Глава 31. 11 октября. Остров Александра. Как же, блядь, тут хорошо-то. Прям до одурения. В данный момент мы втроем, я, Света и Булат, были на нашем острове, где, как я уже неоднократно говорил, полностью отсутствовала цивилизация. Был небольшой домик из бревен, небольшой навес, сарайчик для водной техники и все. А еще был туалет типа сортир, сколоченный из досок. Светка, вон, подвешенная над костром кастрюля, варит какую-то похлебку. А я лежу на траве и смотрю на нашу пришвартованную яхту. Булат в воде, одна башка торчит. Жарко ему. Он, видать, тоже соскучился по этому острову. Мы как сегодня в обед сюда высадились, так он оленем умчался в лес. Вернулся через час, как обычно, весь в листве, грязный и в репейниках. Сожрав, что дали, снова убежал обходить свои владения. Ну, а мы со Светкой первым делом с причала прыгнули в воду и купались до одурения. Потом на берегу показывали, как сильно друг друга любим. Насытившись, Светка пошла готовить есть. А я, взяв удочку, поймал парочку неплохих рыбин. Будет нам на вечер. Сейчас мне даже и не верится, что где-то есть другой мир, этот Лос. Где-то там завод по производству автомобилей. Окружающая меня обстановка круто изменилась, и я этому несказанно рад. Тут Булат выбрался из травы и, отряхнувшись, побежал к Светке. «Проголодался?» — спросила она у него. «На, вот тебе». Она взяла со стола большой кусок мяса с косточкой и положила его Булату в миску. «А меня сегодня ты будешь кормить?» — крикнул я. «Или только Булата?» «Буду. Дай довариться», — она кивнула головой на кастрюлю. «Кстати, рыбу на вечер будешь сам чистить». «Почищу». «Коньячку, может?» — спросила она у меня. «Или текилки?» «Текилки». Через минуту она принесла мне небольшой стаканчик с текилой и на тарелке дольки лимона. 15 минут, и все будет готово, чмокая меня в губы, произнесла она и, что-то напивая себе под нос, веселой походкой пошла к столу дорезать, что она там резала. «Будешь?» — сунул я под нос Булату стакан с текилой. Тот уже сожрал свой кусок мяса и, подойдя ко мне, плюхнулся рядом. Но он только презрительно отвернулся, понюхав стакан. «Ну, как хочешь». Текила пошла просто на ура. А уж в паре с лимончиком вообще замечательно. Выпив текилу, я вспомнил события вчерашнего дня. После разговора с мадам Ти, набравшись коньячка, вернулся в квартиру. Светка, конечно, сразу учуяла исходящий от меня запах, но промолчала. А уж когда я ей сказал, что мы вечером едем домой в Таус, ее счастью не было предела. Потом пришли Туман с Грачом. И я передал им весь свой разговор с мадам Ти. Задачил я ребят по самую макушку. Теперь я понимаю, какая удивленная у меня была морда, когда бабулька, хотя бабулька у меня уже язык не поворачивается ее называть, огорошила меня новостями. В общем, у Грача с Туманом тоже лица вытянулись от этой информации. Стали думать. Я-то просто хотел, чтобы ее дочка со своей семьей переехала к нам, в ангар. И мы провели их в наш мир. Туман был категорически против. Он сказал, что чем меньше людей их будут видеть в момент перехода, тем лучше. Грач тут же с этим согласился. В итоге решили следующее. Как я ей сказал, собровцы едут 5 часов вечера, забирают деньги и компромат. А близких мадам Ти сажаем в один из моих кабанов и в нем перевозим через ворота. Он же тонированный весь. Кто в салоне, точно не видно. В Лос за руль кабана садится Слива. Он их видел в доме, а они его. Перевозит наш мир. Пересаживает другую тачку. И маленький, а поручили мы это именно ему, везет их сначала в Таус, потом в Новый, затем в речной оазисы. Все им показывает и рассказывает. Пусть они сами выберут себе будущее место жительства. На ночь их пещера Митяя. Там народу всегда мало. Завтра по второму кругу, иначе у них просто голова опухнет от обилия информации. Выберут место, покупаем им либо дом, либо квартиру. Но мне почему-то казалось, что они осядут в речном. Все-таки там речка, природа вообще замечательная. Тем временем Туман делает им новые документы, а Грач кладет деньги в банк и открывает им счет, ну и компромат туда же, в ячейку. В общем, все прошло как нельзя лучше. Перевезли их в наш мир, пересадили в другую тачку на стоянке, и маленький тут же с ними уехал. В сервис я даже не стал заезжать, побоялся там зависнуть. Мы сразу поехали к себе на квартиру. Сегодня с утра первым делом связался с маленьким. Он с нашими подопечными был в новом, еще раз им там все показывал. С его слов оба немного подавлены произошедшим, но общаются нормально, все понимают. Я даже боялся себе представить, как они вчера прощались с мадам Ти. Не удивлюсь, если она поцеловала их и быстро вышла, дабы не разводить сопли. Вещей у них было с собой пара чемоданов. На первое время хватит. Потом осядут, начнут ими обрастать. Машину им мы тоже выделим. Наш мир — это теперь их новый дом. От этого не уйти. Пусть привыкают. Ну, а мы со Светкой и Булатом, минуя сервис, ломанулись на Панамере в речной. Апрель, конечно, попытался намеками позвать меня в сервис. Типа, тут подписи нужны, мысли твои, все такое. Но я был кремень. Ну, как кремень. С утра уже накатил стакан и чувствовал себя вообще бессмертным. Да, мне захотелось выпить. Я дома или где? За руль Панамеры села Света, а мы с Булатом были пассажирами. Жаль, он не пьет, а то бы я с ним жахнул. Пацаны разбежались кто куда, всю личку я отпустил. Че они, не люди? Всем надо отдохнуть. Как-то мне так хорошо тут стало, что об охране я даже не думал. Вот мы и поехали в речной. Там быстро пообщались с рифом, сели на наш катер и поплыли на остров.